4. В понедельник, примерно в то время, когда тело Жан-Пьера Пуантье укладывали на прозекторский стол, меня вызвал Геннадий Александрович Клементьев, начальник криминальной милиции нашего РОВД. «Надо поработать», — с преувеличенным энтузиазмом сказал он. Я, стараясь не подать виду, погрустнел. Поработать в нашем отделе означало поработать вместо другого человека за счет своего личного времени. «Сергей Матвеев приступает к реализации большого дела», — продолжил Клементьев. «Времени на текучку у него не останется, так что перекроешь его на участке». «Понятно», — невесело ответил я. «Что тебе понятно?» — посуровил Клементьев. «Матвеев полгода разрабатывает сложное и запутанное дело, которое неизвестно как аукнется по всему городу, а ты недовольство демонстрируешь. У тебя, если разобраться, ни жены, ни детей, свободного времени полным-полно. Вагон и маленькая тележка. Перекроешь Матвеева, ничего с тобой не случится». «Случится», — дерзко возразил я. «Если я буду сутками на работе пропадать, то у меня ни жены, ни детей точно не будет». «Потерпишь, не маленький», — отмахнулся от моих доводов Клементьев. О деле, к реализации которого приступил Матвеев, у нас напрямую не говорили, но из обрывков разговоров я понял, что оно не имеет отношения к общеуголовной преступности, кражам, разбоям или грабежам. Кого разрабатывал Матвеев и почему это дело могло взбудоражить весь город, оставалось загадкой. Я принял у Матвеева неисполненные поручения следователей и приступил к работе сразу на двух участках. К моему удивлению, это оказалось несложно. После всплеска преступлений 8-9 марта обстановка в районе разрядилась и наступил спад противоправной активности. На участке Матвеева вообще было затишье, словно в небесной канцелярии с сочувствием отнеслись к постигшей меня несправедливости и временно запретили преступность на одном отдельно взятом клочке земли. До пятницы жить было терпимо. Вечером 18 марта 1983 года меня вызвал Вьюгин. В его кабинете было накурено, но не настолько, чтобы я не рассмотрел за приставным столиком Шаргунова. «Вот теперь точно кранты», — подумал я. Прошлый визит Шаргунова закончился расследованием дела Горбаш-Часовщиковой. Подробнее об этом деле в книге Геннадия Сорокина «Капля чужой вины». Что на сей раз припас начальник милиции соседнего района, и почему именно я должен быть у него на подхвате? У Шаргунова в уголовном розыске личного состава вдвое больше, чем у нас, но без меня он обойтись никак не может. Это, конечно, лестно. Но Лариса... Как я объясню ей, что у меня на личную жизнь не останется ни секундочки свободного времени? «Садись», — предложил Вьюгин. «Что-то ты не весел. Работы, наверное, много». Я уловил подвох в его словах, но решил попытаться отстоять свою свободу, иначе так нагрузят, что жить в райотдел переедешь, и все будут считать это нормальным явлением. «Два участка тащу», — ответил я. «Целыми днями на работе, света белого не вижу». «Брось свистеть», — резко оборвал меня Вьюгин. «Какие два участка? Я каждое утро начинаю со сводки о состоянии преступности в районе. У Матвеева на участке, как по заказу, тишь да гладь, да божья благодать. Единственное преступление, и то было очевидным». «Что ты знаешь о Республике Конго?» — неожиданно спросил Шаргунов. К концу дня реакция у меня была заторможенной, иначе я лишился бы дара речи от удивления. «Какой Конго? О чем он?» — промелькнула мысль. «Быть может, в городе появилась новая шайка с таким названием?» «Хотя нет. В названии преступной группировки не может быть слова «республика». Скорее всего, Шаргунов спрашивает о государстве Конго. Придется отвечать». Я вздохнул, посмотрел начальнику милиции Центрального района в глаза и начал рассказывать все, что знал о далекой экваториальной республике. «Конго — бывшая французская колония на берегу одноименной реки. Столица — Браззавиль. Конго — молодое государство, придерживающееся социалистического пути развития. Президентом Конго был Патрис Лумумба, большой друг нашей страны. Лумумбу убили агенты ЦРУ. В честь него названа улица в Кировском районе. Больше я про Конго ничего не знаю». «Молодец», — похвалил Шаргунов. «Единственное замечание — Лумумба был президентом другого Конго, того, что сейчас называется Заир. Теперь расширим вопросы по географии. Что ты знаешь о Гвинее, Бисау, Республике Гвинея, Мозамбике и Гамбии?» «Это африканские государства, стоящие на пути социалистического развития». «Что связывает нас с этими государствами?» «Это наши союзники. Мы поставляем им хлеб, металлы, оружие, нефть. Советские специалисты помогают правительствам этих стран в восстановлении экономики». «Ты широко замахнулся», — От проблем международной политики давай перейдем этажом ниже и опустимся к нам, в Сибирь. Что у нас общего с этими африканскими странами?» «У нас же какие-то африканцы учатся», — догадался я. «Они из Конго и Гвинеи-Бисау?» «Наконец-то!» — обрадовался Шаргунов. «А то начал. Хлеб, металл, Патрис Лумумба, дружба народов. Все в кучу собрал и чуть мимо не прошел. В нашем пищевом техникуме обучаются две группы иностранных студентов. Первая группа закончит обучение в этом году, вторая будет учиться еще год. Пищевой техникум — единственное учебное заведение в области, где обучаются иностранцы. Среди них много негров, мужчин и женщин. Один из мужчин был убит в прошлое воскресенье». Шаргунов подробно рассказал о загадочном убийстве Пуантье и о проблемах, связанных с его раскрытием. «Я хочу, чтобы ты нашел выход на африканскую диаспору и помог нам разобраться, кто есть кто и какие у них взаимоотношения». «Каким образом?» – озадачился я. «Вы хотите, чтобы я под видом студента стал обучаться в пищевом техникуме, поселился в их общежитии и втерся в доверие к иностранцам?» «Что только человек не придумает, лишь бы не работать», – усмехнулся Вьюгин. «Какой из тебя разведчик-нелегал? Студенты раскусят тебя раньше, чем ты успеешь с ними познакомиться». «Ни о каком внедрении не может быть и речи», — поддержал его Шаргунов. «Овчинка выделки не стоит. Нет никакой гарантии, что иностранцы будут делиться секретами с первым встречным. Внедрение в любой форме отпадает. Ты должен зайти в общежитие к иностранцам с черного хода и действовать чужими руками. Вспомни, где ты живешь и кто живет рядом с тобой». «Опа», — догадался я. «У нас в общежитии есть выпускники техникума. Двое парней буквально на днях получили дипломы и заселились на мой этаж». «Ты в общежитии авторитет, к твоему слову прислушиваются», — продолжил Шаргунов. «Тебе ничего не стоит разговорить бывших учащихся техникума и узнать у них расклад сил среди иностранцев. Другого пути у нас нет. Вход в африканскую диаспору закрыт для посторонних. Напрямую мы действовать не можем, а без информации о внутренней жизни диаспоры мы никогда не вычислим преступника. Или преступников. Вполне возможно, что в убийстве Пуантье замешано несколько лиц. Кто они? Русские или иностранцы? Кому была выгодна смерть конголезца? Имел ли он врагов? Что говорят о его смерти друзья? Начни с общих расспросов, не чурайся слухов и сплетен. Подчас, проанализировав слухи, можно почерпнуть больше информации, чем из официальных источников или допросов. Никаких сроков или конкретных результатов я перед тобой не ставлю, но главную ставку делаю только на тебе. Ты — это ключ к диаспоре. Так что постарайся оправдать наше доверие». «Считай это задание комсомольским поручением», — пояснил объем и характер работы Вьюгин. «От служебных обязанностей тебя никто не освобождает. Тебе надо только пересмотреть досуг. Не на девочек заглядываться, а с нужными людьми доверительные беседы вести». «С моей стороны можешь рассчитывать на любую помощь», — заверил Шаргунов. «По всем неотложным вопросам контактируй с инспектором Кискоровым. Кстати, на девочек можешь заглядываться, если они недавно пищевой техникум закончили и кое-что об иностранцах знают». «Выдержишь?» — неожиданно спросил Вьюгин. «Не сломаешься?» «Женюсь на год позже, но задание выполню», — бодро отрапортовал я. Начальники посмеялись, и вы проводили меня работать.